Они вежливо поднялись на ноги. «Это Джонас, а это Эрон. Они показали нам тайный склад оружия и помогли всем, чем смогли. Это были сдержанные и неулыбчивые молодые люди с глазами стариков, много повидавших в жизни. Впрочем, работали они охотно и быстро. Они мгновенно перекачали авиационный бензин в баке Сесны из 40-галлонных бочек, привезенных на лендровере, а Крейг снял задние сиденья из кабины, чтобы освободить место для груза. Они начали погрузку. Сэлли Энн взвешивала каждый предмет на безмене и заносила вес в ведомость. Самыми тяжелыми были боеприпасы. У них было 8000 патронов калибра 7,62 мм. Крейг вскрыл цинки и пересыпал патроны, пластиковые мешки для мусора, чтобы уменьшить вес и объем. Патроны пролежали в земле несколько лет, и некоторые из них пришли в негодность из-за коррозии. Крейг вручную перебрал патроны и сделал несколько пробных выстрелов без единой осечки. Оружие тоже заржавело, и Крейгу пришлось несколько ночей подряд работать при свете керосиновой лампы, чтобы собрать 5 исправных автоматов. Еще у него было 5 пистолетов Токарева и 2 ящика осколочных гранат, находившихся в лучшем состоянии, чем автоматы. Потом Крейг подумал и собрал еще 20 автоматов. Он бросил по одной гранате из ящика в заброшенную нору муравьеда и каждый раз услышал глухой взрыв и увидел облако пыли. Таким образом, из 50 гранат у него оставалось 48. Крейг упаковал их в 5 дешевых брезентовых рюкзаков, приобретенных им в торговом центре в Францистауне. Остальное оборудование он также купил в Францистауне. Ножницы и кусачки, нейлоновый канат, панги, которые Джонас и Эрон заточили до остроты бритвы, фонари и запасные аккумуляторы, фляги и котелки и еще великое множество других предметов, которые могли пригодиться. Сара была назначена санитаркой и купила в аптеке все необходимые для индивидуальных аптечек лекарства. Пайки были весьма спартанскими. Кукурузная крупа в 5-килограммовых пакетах, наиболее питательные и не занимающие много места продукты, и несколько пакетов крупной соли. «Окей, достаточно», — остановила погрузку Сэлли Энн. «Еще одна унция, и мы не оторвемся от земли. Все остальное придется отложить до второго раза». Когда стемнело, они сели вокруг костра и стали наслаждаться бифштексами и свежими фруктами, привезенными Сэлли Энн из Йоханнесбурга. «Кушайте хорошо, дети мои», — сказала она, — «когда еще придется». Потом Крейг с Сэлли Энн, захватив одеяло, отошли подальше от костра, чтобы их никто не видел и не слышал, разделись и занялись любовью под серебряным серпом луны, прекрасно понимая, что, возможно, наслаждаются близостью друг друга в последний раз. Они позавтракали в темноте, когда луна уже зашла, но небо на востоке еще не посветлело от встающего солнца. Джонас и Эрон остались у лендровера, чтобы загрузить и заправить самолет для второго полета. Как только стало достаточно светло, чтобы различить полосу, Сэлли Энн вырулила к точке старта. Перегруженная Сесна никак не хотела отрываться от земли даже в прохладном ночном воздухе, потом, наконец, взлетела, и они начали набирать высоту в сторону уже светлеющего на востоке неба. «Граница Зимбабве», — пробормотала Сэлли Энн. «Я все еще не верю, что мы это делаем». Крейг сидел рядом с ней на мешке с патронами. Сара, как соленая килька, свернулась на мешках за их спинами. Сэлли Энн скорректировала курс, сверившись с ориентирами по карте. Она собиралась пересечь железную дорогу в 15 милях к югу от шахтерского городка Ванки, а еще через 5 миль пролететь над шоссе подальше от всех населенных пунктов. Местность быстро менялась. Пустыня уступила место густым лесам и болотистым полям. Небо было чистым, только далеко на севере были видны высокие кучевые облака. Крейг, прищурившись, посмотрел на солнце. Железная дорога. Сэлли Энн убавила газ, и самолет резко пошел вниз. Они пролетели над железной дорогой в 50 футах над макушками деревьев. Через несколько минут внизу промелькнуло шоссе. Они заметили катившийся по серому асфальту грузовик, но самолет пролетел позади него и был виден всего долю секунды. Сэлли Энн поморщилась. Будем надеяться, что они не обратили на нас внимания. Здесь довольно часто пролетают легкие самолеты. Она взглянула на часы. Ожидаемое время прибытия через 40 минут. Хорошо, сказал Крейг. Давай повторим еще раз. Ты высаживаешь меня с Сарой и мгновенно улетаешь. Возвращаешься к Солончаку, заправляешься и забираешь груз. Через 2 дня прилетаешь сюда. Если видишь сигнальный костер, приземляешься. Если нет, возвращаешься в Ботсвану. Еще через 2 дня прилетаешь в последний раз. Если не видишь сигнального костра, все кончено. Улетаешь и больше не возвращаешься. Она сжала его руку. Крейг, даже не говори об этом. Они держались за руки до самого приземления, отпуская друг друга только когда ей требовались обе руки, чтобы управлять самолетом. Вот она. Река Чезарира извивалась, как темно-зеленый питон по коричневой земле. Вода блестела на солнце.